Откровенно говоря, вначале Александров вообще планировал разнести все транспорты, чтобы страху нагнать и принцип коллективной ответственности до противника донести. Но позже, немного поразмыслив, решил все же не оскотиниваться окончательно. Да и вообще, сейчас на планете требуются рабочие руки, работы много, пленные хоть там, где нужен неквалифицированный труд, пригодятся. И десантных транспортов ему не хватает. Успокоив, а точнее, убедив себя этими мыслями, адмирал выбросил ерунду из головы, у него и без того хватало работы. «Домой», — коротко скомандовал он. Пояснять не потребовалось. Несложный маневр разворота, и Суворов лег на курс, ведущий его к Уралу. За кормой звездолета на глазах вырастал, удлиняясь почти до километра, бело-желтый плазменный хвост. Двигатели выходили на маршевый режим. Следом за ним, быстро перестраиваясь в походный ордер, двинулись остальные корабли быстро становящейся легендарной эскадры. Планета Урал. Через двое суток. Возвращение вышло триумфальным. Флаги, музыка, почетный караул. Такого не было даже в прошлый раз, после нашествия нигерийцев, хотя, на взгляд Александрова, опасность тогда выглядела куда более реальной. Ну да и ладно, тем более, в прошлый раз планета еще не оправилась от шока, привыкшие к спокойной жизни люди внезапно осознали, что их тихий, уютный мир может в любой миг исчезнуть, а вместо него придет кошмар, огонь, смерть, и слишком много было погибших. На этот раз все получилось даже как-то изящно. Красивая победа, и ни одного погибшего. Из своих, разумеется, трупы врагов никто считать не собирался. Ради спасения одного своего можно класть врагов миллионами и не скорбеть, так молчаливо, но единогласно решило общественное мнение. Линкор опускался на бетонные плиты космодрома медленно и плавно. Конечно, теоретически пластибетонный, главное, многометровая толща гранитной скалы под ним должны были выдержать что угодно. Звездолет, даже такой огромный, как Суворов, для них так, пушинка. Но все же корабли такого класса в атмосферу входили не каждый день и даже не во всякий год, а поверхности планеты касались еще реже. Неудивительно, что пилоты осторожничали, буквально по миллиметру притирая линкор к посадочным створам. Откровенно говоря, адмирал и вовсе не стал бы сажать флагманский корабль на планету. Какой смысл насиловать двигатели и без нужды загружать лишний раз и без того вымотавшихся людей, если можно обойтись корветом или фрегатом, для которых посадка – дело обычное, можно сказать, рутинное. А то и вовсе использовать бот, который для полетов в атмосфере, собственно, и предназначен. Однако пропагандисты в один голос твердили, что ни один корабль не производит такого впечатления, как линкор, и с этим было сложно поспорить. На обывателя туша летающей стали, закрывающая, кажется, половину неба, и впрямь должна подействовать убойно. Особенно, хе-хе, если пилоты все же ошибутся, и линкор рухнет прямиком на столицу. Однако пилоты на Суворове служили, все как на подбор опытные. Да и поляризаторы гравитации, сиречь посадочные двигатели, в управлении куда проще и эффективнее маршевых. Так что вместо того, чтобы превратить в пепелище город вместе с половиной континента, линкор удивительно мягко коснулся плит космодрома и замер, удерживаемый посадочными опорами. И вот, стоило только Александрову поставить ногу в высоком, до блеска начищенном сапоге на верхнюю ступень широкого парадного трапа, как заиграла музыка. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Прошедший через века марш, негласный гимн пилотов Урала. Причем исполнял его, что характерно, живой оркестр, и солнце сияло на меди труб, и надували щеки преисполненные гордости от осознания собственной значимости музыканты. Тьфу, смотреть противно. Но и дух притом захватывало, этого не отнять. Александров окинул взглядом встречающих. Подавляющее большинство, те самые обыватели, вполне искренне приветствующие героев. И это в чем-то даже здорово, ради них, собственно, адмирал и вел в атаку свои корабли. Построенные, кстати сказать, в том числе и руками этих самых обывателей. Военные, ну, это само собой, Устинов пригнал сюда всех, кого счел достойным. И почетный караул сверкал штыками не хуже музыкантов. Ага, вот и они, лучшие люди планеты, как это утверждают в первую очередь они сами. Верховный Совет, не в полном составе, разумеется, но все равно в количестве, вызывающем острое желание развернуть в их сторону башню, да и пальнуть со всей пролетарской ненавистью. Сие для него нормальное, но сейчас не вполне уместное желание адмирал загнал вглубь себя и торжественным парадным шагом двинулся по трапу, аккуратно придерживая у бедра кортик. Этот раритет давным-давно ушедшей эпохи парусных кораблей и жестоких рукопашных схваток перекочевал когда-то на корабли стальные, а позже столь же естественно и непринужденно шагнул вместе со своими владельцами в космос. Традиции, наши все, и сейчас попытаться отобрать у офицера это оружие значило нанести ему жесточайшие оскорбления. И уверенный вес клинка на бедре заставлял держать спину прямо, с ледяным спокойствием глядя и в глаза смерти, и, как сейчас, на изображающий бурную радость гадюшник. Солнце жарило, мундир с терморегуляцией, это, конечно, здорово, но все равно, пока Александров слушал приветственную речугу, а потом толкал ответную, он дико мечтал о том, чтобы оказаться где-нибудь в тенечке, лучше всего на берегу моря и с бокалом чего-нибудь прохладительного. Хорошо еще, свою часть можно было сократить буквально до нескольких фраз. Военный, в отличие от политиков, может позволить себе быть немногословным и слегка неотесанным. Но все равно, жарко. Однако торжественная часть еще не закончилась, и мастер-класс ораторского искусства продолжился. Хорошо, что время говоривших оказалось, похоже, регламентировано, иначе еще немного, и мозги бы закипели и потекли из-под фуражки. К счастью, и слушать говоривших внимательно не требовалось. По большому счету, хоть слова и были разные, говорили они об одном и том же. Пожалуй, единственным, кого интересно было послушать, оказался старый знакомый по разговору перед сражением, Коломиец. Этот толстяк, способный без грима сыграть толстовского Пьера, поневоле вызывал у адмирала симпатию, во-первых, своей жизнерадостностью, во-вторых, тем, что не пытался казаться чем-то помимо имеющегося на самом деле. Вот он такой, как есть, и вы вольны принимать его или не принимать, но меняться он не собирается. Ну и в-третьих тоже было, изо всех, кто стоял сегодня на трибуне, лишь он говорил искренне и без бумажки. Не то чтобы полный экспромт, конечно, чувствовалось, что речь тщательно подготовлена, но кое-какие обороты Коломиец явно придумывал на ходу. Александров, слушая его, порой едва сдерживал смех, не выбери этот человек стезю политика, из него вышел бы неплохой эстрадный артист разговорного жанра. Но всему на свете приходит конец. Закончился праздник и у торжественного словоблудия, чтобы передать эстафету несколько менее торжественному, зато куда более приятному мероприятию, именуемому банкетом. И вот тут герои дня оторвались по полной. Александров теоретически должен был показывать пример своим подчиненным, но, в общем, адмирал мысленно плюнул, махнул рукой и окунулся в атмосферу праздника, где тосты поднимались с пулеметной частотой. Наверное, в ту ночь Урал можно было бы взять голыми руками, поскольку среди экипажей боевых кораблей трезвых почти не осталось. К счастью, не уцелело и тех, кто мог бы решиться на подобную глупость. Утро было тяжелым. Наблюдались головная боль, общая вялость, сушняк во рту, отеки под глазами, а сами они, обычно серые, в этот раз, судя по отражению в зеркале, сделали вычесть любому вампиру. Словом, результат вчерашних излишеств вполне можно было описать одним коротким, но емким словом – похмелье. Из койки он вылезал крайне осторожно, стараясь не делать лишних движений, дабы не подвергать многострадальную голову еще более жутким испытаниям. Голова, сволочь неблагодарная, осторожность ценила постольку-поскольку, и, стоило начать поворачивать ее чуть сильнее – как следовал жестокий удар по мозгам, сопровождающийся приступом тошноты. Пока что его удавалось успешно купировать, но вопрос о том, сколько получится сопротивляться естественным позывам желающего избавиться от влитой с вечера отравы организма, упорно оставался открытым. И все же у адмирала хватило сил, чтобы оглядеться и оценить обстановку. Если верить увиденному, получалось, что находится он в гостиничном номере. Не слишком шикарном, но и не из плохих, звезд на 5. Стандартная для таких мест планировка, обстановка и даже изящная, не убавить, не прибавить, женское тело, уткнувшееся носом в подушку так, что нельзя было рассмотреть лица, тоже выглядело почему-то обыденно. Наверное, здесь всему виной общая помятость восприятия. Гадать Александров не стал, решительно отправляясь в ванную комнату, благо располагалась она в таких номерах, опять же, стандартно. Огромное, наполовину стены зеркало отразило совершенно мрачного типа, высокого, не слишком мускулистого, но жилистого, с не по уставному длинными волосами того удачного светлого оттенка, в котором не видно седины. Красота! И притом ссутулившийся, да еще с капитально осунувшимся после вчерашнего, ставшего из просто худого окончательно похожим на топор лицом, что в темной подворотне можно и испугаться. Маньяк в запое. Аж самого в дрожь бросило. К счастью, в ящике над раковиной нашлось лекарство. Очень кстати, адмирал, как правило, спиртным не злоупотреблял. В курсантской лейтенантской молодости, конечно, было дело, но в том возрасте вообще сложно найти трезвенника, даже записные отличники и зубрилы не остаются в стороне от всеобщего веселья. А вот позже, если хочешь сделать карьеру, надо знать меру и пить не просто так, а с начальством. Эту простую истину Александров знал хорошо и в результате не только сохранил редкостную для его звания физическую форму, но и, увы, давно утратил хорошую привычку таскать с собой лекарства от похмелья. Так что забота администрации о комфорте постояльца оказалась как нельзя кстати. Адмирал быстро, но аккуратно вскрыл упаковку, извлек тоненькую зеленоватую пленку. Пришлепнул ее к предплечью, и она моментально прилипла, чтобы спустя несколько секунд исчезнуть, впитаться, растворившись в крови. Ожидаемая слабость в ногах, пришлось даже опереться рукой о стену, чтобы не упасть. Тело быстро покрывалось липким потом, холодным и противным, зато голова почти сразу стала ясной, исчезла боль, а чуть позже и вялость мышц. Зато дико захотелось пить, организм избавлялся от токсинов, но, и без того обезвоженный, еще более высыхал и требовал немедленно восстановить баланс. Оставалось только залезть в души, стоя под тугими прозрачными струями, жадно хватать ртом живительную влагу. Когда Александров, чистый, бодрый и подобревший, выбрался из ванной, девушки уже не было. Что же, замечательно, адмирал не помнил, ни как ее зовут, ни лица, ни, главное, он в эту ночь как, геройствовал или дама попросту дотащила его сюда в невменяемом состоянии. Крайне неловким мог оказаться разговор, а он терпеть не мог выглядеть идиотом, тем более в глазах женщин. Да и вообще прощание с фальшивыми обещаниями встретиться в ближайшее время, когда оба знают, что это ложь, и старательно играют роль. Не любил прощаться, и не умел. Так что девушке он был весьма благодарен. Впрочем, и благодарность, и саму одноразовую подругу он тут же вышвырнул из головы, потому что куда больше его занимал архиважный вопрос, чего бы сожрать. Организм после экспресс-лечения требовал новой порции топлива. Завтрак сегодня был для Александрова непривычно изысканным. Одной только нежнейшей, тающей во рту нарезки из копченой рыбы целых 5 сортов. Икра из местного, ассимилированного и молочием отличающегося от земного прародителя лосося, мясные изыски, еще что-то, чему он даже не знал названия. Адмирал с тоской подумал о том, что быть крутым космическим волком, разумеется, здорово, но обратная сторона медали – это месяцами болтаться в пространстве и лопать всякую дрянь. Сублиматы, консерванты, и все это не самого высокого качества. Солдаты, земные или космические, неважно, должны сражаться и побеждать либо умирать, но это уж как повезет. И для этого они должны получить достаточное количество калорий. Насчет вкусовых качеств тут ничего не сказано. Логика флотских снабженцев конфедерации проста, как молоток, закупить числом побольше, ценой подешевле. И, хотя за такие шутки их хотелось поубивать, на деле приходилось жрать, что дают, да еще и нижайше благодарить, а то вообще окажешься последним в очереди. Бывали прецеденты. Бутылка на столе тоже выглядела здорово. Опять же, вино местное, но отличное. Александров повертел ее в руках и со вздохом отставил в сторону. Неграмотный опохмел ведет к длительному запою, а если, вдобавок, опохмеляться уже нет нужды, это действо и вовсе тянет на мелкое извращение. Так что кофе, кофе и еще раз кофе, до которого ему, увы, не суждено было добраться без приключений. Сигнал вызова прозвучал на редкость противно и едва не заставил Александрова подавиться бутербродом. Он как раз увлеченно занимался процессом откусывания, страстно жалея, что слепил чересчур громоздкую многослойную конструкцию, а рот его, увы, не приспособлен, как у змеи, глотать куски запредельных размеров. А тут еще этот звонок и маршальская рожа на экране, чем-то да нельзя встревоженная. «Володя, ты уже проснулся. Василий Викторович, а вас не учили, что названивать с утра пораньше? Это, вообще-то, невежливо». От такого завуалированного посыла маршал слегка обалдел. Все же привык, что подчиненные должны стоять перед ним по стойке смирно до тех пор, пока он не разрешит обратное. Для осознания, что адмирал в своем праве, Устинову потребовалось секунд 10. В самом деле, Александров не только не являлся подчиненным Устинова, с формальной точки зрения он был старше его по званию, и уж трепетать перед кем-нибудь, это точно не про него. «Ладно, Володь, успокойся», — примирительно сказал маршал, осознав наконец расклады. «Ты закончил свои дела?» «Нет. Что у вас там опять случилось?» «Тогда бросай все. Новый Амстердам захвачен. Да и хрен бы с ним». Когда это произошло, корвет прорвался из их системы и вышел из гипера только что. Шел на максимальном ускорении, вынырнул вблизи Урала, уже пройдя астероидный пояс. Штурман там хороший. Сэкономил на всем этом сутки, не меньше. Экипаж в один голос божится, что 4 дня назад. Тем более хрен с ним, хладнокровно резюмировал Александров. 4 суток уже прошло, значит... Полчаса ничего не изменит. Сейчас даем, и присылайте машину. Устинов кивнул и отключился. Адмирал зло посмотрел на погасший экран, на бутерброд, откусил, и выплюнул. Деликатес показался горьким, словно хина. Система планеты Новый Амстердам. За 4 дня до описываемых событий. Флот восточников вышел из гиперпространства в 10 астрономических единицах от планеты. Система белого карлика, в которой располагался Новый Амстердам, была простой для навигации, а слабая гравитация местного Солнца позволяла осуществлять маневр выхода без особого риска. Конкретно сейчас это означало, что эффект внезапности оказался на стороне атакующих. Тот, кто вел эскадру, неплохо разбирался в гиперпространственном маневре и вывел ее в 3-мерные координаты уже в боевом порядке, что позволило не тратить драгоценное время на перестроение. Неудивительно, что голландцы, которые составляли свыше 90% населения планеты, оказались застигнуты врасплох. Впрочем, остальные ее жители, вне зависимости от национальности и вероисповедания, тоже попались, что называется, со спущенными штанами. А кое-кто в эти штаны еще и обмочился. Новый Амстердам, подобно Уралу, считался для сектора, да и для всей конфедерации, стратегически важной планетой. Однако, в отличие от него, в сепаратистских наклонностях замечен не был. Да и неудивительно. Если комфортный для жизни Урал изначально стал планетой самодостаточной, то кто-нибудь сторонний, прочитавший описание условий на Новом Амстердаме, сказал бы про него просто «ад». И был бы прав. Планета диаметром на четверть уступала Земле, но сила тяжести на ней процентов на 20 превышала стандартную. Чрезвычайно богатая тяжелыми, в основном трансурановыми элементами, для жизни она подходила с отрицательным знаком, безжалостно выжженная лучами умирающей звезды поверхность была стерильнее медицинского бокса. Но когда ее обнаружили и оценили потенциал залежей, кто-то очень богатый решил, что расходы окупятся, особенно если сэкономить на людях. Планету осваивали заключенные, их в конфедерации, где при возникновении потребности в дешевой рабочей силе моментально начинали очень жестко карать за малейшие провинности, хватало. Сколько тогда погибло народу, остается только гадать, но менее чем через год шахты начали добычу руды, еще лет через пять вышли на проектную мощность орбитальные заводы по ее обогащению, позже начали выплавку металла. Сейчас, всего через 200 лет после начала колонизации, здесь жило чуть более 5 миллионов человек, и планета занимала второе место в конфедерации по добыче тяжелых и редкоземельных металлов. Правда, условия жизни всех, кто родился в других местах, упорно вгоняли в шок, а более 90% необходимого хотя бы для удовлетворения минимальных потребностей населения продовольствия Новый Амстердам вынужден был импортировать. Словом, жизнь – не сахар, и неудивительно, что большая часть населения страстно желала куда-нибудь смыться, а устраивать игры в самостоятельность никто и никогда не пытался. Достаточно флоту метрополии банально запретить визиты кораблей в систему, и сепаратисты передохнут с голоду. Зато охранялся Новый Амстердам не в пример лучше Урала. 4 полноценные орбитальные крепости, из которых одна первого класса, и постоянно базирующиеся в системе эскадра. Правда, корабли, входящие в ее состав, вряд ли можно было назвать откровениями военно-космической архитектуры. Старье, построенное лет 20, а то и 30 назад, но для ближней обороны раскидываться современными кораблями нет смысла. Пиратов или шальной рейдер ветераны отгонят, а большего от них и не требуется. Конечно, двигатели устарели, и ходовыми качествами такие корабли не блещут, но вооружение вполне современное, и необходимую гибкость обороне придают. В общем, 2 линкора, 2 легких крейсера, 8 эсминцев и дюжина корветов превращали и без того серьезную оборону Нового Амстердама в по-настоящему крепкий орешек. Тот, кто вел эскадру Ассоциации Восточных Народов, хорошо понимал, что прорыв такой обороны может занять немало времени. Тем более, сил ему выделили не в пример меньше, чем для штурма Урала. Стандартная эскадра, которая по огневой мощи даже несколько уступала объединенным силам Нового Амстердама. Даже если перехватить инициативу с первых минут боя, сражение грозило затянуться на несколько суток. Теоретически вполне достаточно для того, чтобы к столь важному объекту успела прийти помощь из метрополии. Именно поэтому вражеский адмирал и пошел на риск, выводя эскадру поблизости от светила с его искажающей линией гиперперехода гравитации. Результат превзошел все ожидания. Согласно довоенным расчетам, 12 корветов хватало, чтобы перекрыть все подходы к планете, радары на кораблях стояли все же неплохие. На практике же, да еще и в военное время, планы, склеенные по мирным лекалам, тут же полетели к чертям. Для начала выяснилось, что поставки продовольствия из-за загруженности флота и мобилизации для его нужд частных кораблей резко снизились. С голоду, конечно, никто не умирал, но человеку охота кушать чуточку больше, чем научно обоснованный и рассчитанный набор калорий. А еще, желательно, вкуснее сублимированных пайков армейского образца, тем более просроченных. Тут же появились контрабандисты, которых требовалось перехватывать. Сферу контроля пространства пришлось срочно расширять. В результате в ней образовались мертвые зоны. Вдобавок, если раньше корветы дежурили по схеме 8:4, когда треть отряда находилась на отдыхе и попутно ремонтировалась, то сейчас пришлось выводить в космос всех. При работе на износ устаревшая и изрядно побитая жизнью техника начала ломаться со страшной силой. Ничего удивительного, что появление вражеской эскадры прошляпили, списав первые сигналы на глюки барахлящих радаров. А потом стало уже поздно. Два встреченных на пути корвета эскадра восточников расстреляла походя. А потом, успев разогнаться, обрушилась на орбитальные крепости, у причалов которых и располагались основные силы эскадры прикрытия. Линкоры были расстреляны, не успев даже отойти, крейсера с эсминцами дали ход раньше, но им не дали времени набрать ход. Да и что они могли сделать против ударной эскадры? Флот перестал существовать, прежде чем изготовился к бою. На этом, правда, эффект внезапности был утерян, орбитальные крепости вступили в бой, но и тут не все пошло гладко. Та крепость, у которой базировались линкоры, получила серьезные повреждения еще при атаке на корабли и в результате потеряла до 50% огневой мощи. Еще несколько сосредоточенных залпов вражеских мониторов, и она начала сходить с орбиты, вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее погружаясь в ядовитую, насыщенную хлором атмосферу планеты, где плавали черные облака и шли дожди из соляной кислоты. Здоровенная, почти двухкилометрового диаметра, бронированная сфера теоретически способна была отразить серьезную атаку. У крепости не было, в отличие от звездолетов, двигателей, способных перебросить ее в другую систему или маневрировать на скоростях, ограниченных только прочностью конструкции. Обратной стороной медали являлись тяжелая броня, мощнейшее защитное поле и отличная артиллерия. Увы, все это сейчас значило лишь, что она не рассыплется сразу и даст гарнизону хоть какой-то шанс спастись, выбросившись в спасательных капсулах. Пока самый мощный элемент планетарной обороны плавился и рассыпался, входя в плотные слои атмосферы, на орбите развернулась настоящая круговерть. Уцелевшие крепости открыли плотный заградительный огонь, одновременно пытаясь главным калибром поразить атакующих. Те тоже в долгу не остались, отчаянно маневрируя и старательно отвечая. В атмосфере вспыхивали разноцветные всполохи, промахов у вертящихся, как ужи на сковородке, кораблей хватало, а планета находилась как раз на линии огня. Будь здесь хоть какая-то экология, ей бы точно пришла хана. Но мертвая планета чихать хотела на такие мелочи, и даже когда от случайной ракеты раскололся и весьма красиво полыхнул какой-то жилой купол, это не привлекло особого внимания. Те, кто сражается в космосе, люди заняты, им на ерунду отвлекаться некогда. Между тем, восточники действовали грамотно. Пока их тяжелые корабли вели артиллерийскую дуэль, а легкие охотились на корветы, сунувшиеся было к месту боя, чтобы потом, разобравшись в ситуации, испуганными воробьями метнуться прочь, один из авианосцев выпустил целую свору штурмовиков. К такому повороту лишившиеся погибшего вместе с основной крепостью командования обороняющиеся готовы не были, однако быстро сориентировались и, после того, как подвергшаяся атаке крепость получила несколько попаданий, смогли организовать зенитное прикрытие, а заодно поднять свои истребители на перехват. Восточники только этого и ждали, с тыла навалившись на них поднятыми со второго авианосца истребителями, и образовавшаяся круговерть весело закрутилась, как мошкара, путаясь под ногами у больших дядек и мешая и тем, и другим. У защитников планеты было некоторое численное преимущество, но опытные пилоты восточников медленно перемалывали слабо подготовленных территориалов. Результат был предрешен, но все происходящее на деле оказалось не более чем акцией прикрытия. Три крепости – это сила, но они не способны полноценно прикрыть обороняемую планету. Минимальное количество – 4, тогда они выстраивают пирамиду, взаимно прикрывая друг друга и контролируя все орбиты. Сейчас в обороне образовалась дыра с огромной зоной, не контролируемой ни артиллерией, ни радарами. Ну а после уничтожения истребителей исчезло последнее, что могло ее, хотя бы теоретически, заткнуть. И сквозь эту мертвую зону начали высадку десанта подоспевшие к месту боя транспорты. Спустя 8 часов все было кончено. Две крепости еще сопротивлялись, но их уничтожение было лишь вопросом времени. Третья рассыпалась на мелкие, старательно излучающие радиацию обломки, добавив мусора на орбите. Но главное, сама планета оказалась под контролем десантников, а купола заминированы. Достаточно произвести подрыв, и мертвая атмосфера прорвется внутрь, не оставляя жителям ни малейшего шанса. И вынужденное выбирать между жизнью и мучительной смертью, население планеты ожидаемо выбрало первое. Система Нового Амстердама была захвачена в рекордные сроки, и среди флотоводцев-восточников зажглась новая звезда. Уйти из системы смог лишь один корвет. Ему несказанно повезло, в момент начала боя он бултыхался в космосе на противоположном векторе, со сдохшим реактором, на аварийных накопителях, и, экономя энергию, отключил практически все, включая радары. Естественно, и обнаружить его оказалось крайне сложно. Когда началась заваруха, капитан на основе скудных сведений от пассивных средств контроля пространства ухитрился правильно оценить ситуацию. Ну а механики соответственно проявили чудеса профессионализма, восстановив аварийный реактор, прежде чем их засекли. Потом на самом малом ходу корвет отполз от места сражения и лишь покинув систему начал разгон. Уйти ему удалось незамеченным, и это предопределило дальнейшее развитие событий. Ну а восточникам соответственно подкинуло немалую пакость, лишив их запаса времени, на который они так рассчитывали. Планета Урал. Через 40 минут после сообщения о событиях на Новом Амстердаме. «Жениться тебе пора, Есик». Вассерман с шумом втянул ртом воздух. Каждый раз, когда он навещал предков, мать заводила одну и ту же песню. Такое чувство, для нее свет клином на внуках сошелся. Будто мало ей целой оравы, что уже бегали по дому, благо младший брат и две сестры времени даром не теряли, стараясь на совесть. И ведь не объяснишь ей, что он хоть и выглядит на свои 45, в душе молодой, не нагулялся еще. Да, молодой еще, и душой, и телом, для Урала, где средняя продолжительность жизни, в отличие от большинства менее развитых планет, давным-давно перевалила за сотню, это не возраст. Вот только родителям это не объяснишь, и кое-кто с упорством истинной еврейской матери вдохновенно терроризирует бедного сыночка, чтоб, значит, плодился и размножался. А главное, эти разговоры идут не только, когда он приезжает, но и во время ответных родительских визитов, а также звонков любимому чаду. Хоть вообще на линкоре запирайся да на связь не выходи. Маам, безнадежно протянул он. Ну хватит, а что хватит, что, вон, у Хаечки уже третий скоро будет, а ты, маам, ну, сынок, не злись, я тебе добра желаю, ты же знаешь, знаю, все так же безнадежно ответил Вассерман. Ну и ладненько, ну и молодец, кстати, сегодня к нам на обед придет Циля Соломоновна, у нее, к слову, дочка, такая красавица, известный ученый, храбрый офицер и бессменный главный артиллерист линкора Суворов внутренне содрогнулся. Дочь, как известно, имеет свойство быть похожей на мать. Возможно, не сразу, но через несколько лет, точно. Циля Соломоновна же, сколько он себя помнил, формами всегда напоминала пережравшую стероидов грушу. И если дочка похожа на мать, то ой-ой, судя по лицу отца, молчаливо сидевшего в углу и с печальным видом наблюдающего за происходящим, его догадки были недалеки от истины. «Мама, тебе не кажется, что я уже в том возрасте, когда сам могу выбирать спутницу жизни?» «Конечно, сынок, конечно, но Роза такая красивая девушка». «Ну, мама, а что мама?» Ласковые нотки мигом исчезли из ее голоса. «Мама плохого не посоветует». Она сыну добра желает, а сыну пятый десяток, и если его не поторопить, он еще лет 20 о семье не задумается. Мама, не интересует меня ни Роза, ни Мимоза, ни сама Циля Соломоновна. Сынок, если ты будешь так рассуждать, это кончится тем, что ты приведешь в дом русскую. Да хоть шведку с итальянкой на пару, что в этом плохого? Сынок, такой человек, как ты, должен жениться только на еврейской девушке, чтобы она о тебе заботилась и рожала тебе детей, а не хвостом вертела. Мама, я. А вот и Циля Соломоновна, ласково пропела мать, направляясь к двери. Как она узнала о госте, осталось для Вассермана загадкой, ни звонка, ни какого-либо другого сигнала он не услышал. Оставалось придать лицу максимально вежливое выражение и последовать за матерью, надеясь, что визит почтенной Матроны не продлится слишком долго. Предчувствия его не обманули. За те 2 года, что прошли с момента их последней встречи, Циля Соломоновна еще более заматерела и раздалась вшире, хотя это и было весьма затруднительно. Однако Циля Соломоновна очень старалась, прилагая к усердию таланты иные природные данные, так что объемы ее и впрямь увеличились, особенно в бедрах и ниже, так что сейчас она напоминала Гаргантюа из классических иллюстраций, и получившееся великолепие не могла скрыть никакая одежда. Пожалуй, если эту трепещущую, как холодец, бочку целлюлита сбросить в море, то родится цунами. Ярослав Федорович, сам человек, мягко говоря, не маленький, на ее фоне попросту терялся. Позади матери шествовала ее дочь, молодая еще, лет 25, и лишние килограммы на ее упакованной в дорогущее платье талии пока не очень бросались в глаза. Не очень, но все же бросались, во всяком случае, многоопытному Вассерману. Девочка, конечно, ничего, вид товарный, но с такой можно встретиться раз или два, а потом бежать, пока за шиворот не схватили да на плечо не забросили. Проклятие! Вассерман, сохраняя на лице приятную улыбку, приложился к ручке Цили Соломоновны. Один лишь великий космос знает, чего ему это стоило. Он был элементарно брезглив, а запах пота здесь и сейчас не перешибался никакими духами. К тому же он эту даму вообще не слишком жаловал. Помнил те времена, когда при встрече с ним и, кстати, с его матерью Циля Соломоновна лишь брезгливо поджимала губы. В те времена они были еще бедны, этот дом и прочие элементы достатка появились куда позже. Его, Ярослава, стараниями, кстати, ученых его класса в конфедерации ценили и платили им неплохо. Вот тогда и изменилось отношение очень и очень многих. Родители предпочли это забыть, брат и сестры, тоже, но он, профессор Вассерман, все помнил, и совершенно не хотел сидеть сейчас за одним столом с ними, вести светскую беседу и, плетя словесные кружева, чувствовать себя сапером на минном поле. Одно неверное движение, и взрыв, или, в его случае, нежелательно близкое знакомство со склонной к полноте и засидевшейся в невестах дурой. И ведь никуда не денешься, придется терпеть, ибо недостойное, бросающая тень на семью поведение мать ему не простит. Спас Вассермана звонок от Александрова. Безо всякого видеоряда, только голос, как всегда уверенный, но при этом чуть взволнованный. «Ярослав, ты где?» «Я, в гостях. Опять какую-то красотку охмуряешь. Володь, послушай. Нет времени», голос с адмирала стал вдруг сухим и жестким. «Я все понимаю, личная жизнь, святое, но сейчас ты мне нужен, так что мне плевать, на какой маркизе ты лежишь, кончай ее окучивать, заправляй брюхо в трусы, и, пулей на линкор, включай маячок, через полчаса тебя заберет катер с Суворова». Время пошло. Вассерман глубоко, скрывая радость, вздохнул. «Дамы, простите, но мне придется вас составить. Служба. Ярослав, но... Мам, ну извини меня, гада, только не получится остаться, никак не получится. Я ведь сейчас не профессор даже, а офицер, капитан 3-го ранга. Долг зовет». Полчаса спустя Ярослав Федорович Вассерман уже сидел в пассажирском салоне разъездного бота и тихонько посмеивался, вспоминая вытянувшиеся лица гостей. Ну и черт с ними, он еще и впрямь слишком молод, чтобы связывать себя узами брака. На 40 километров южнее. То же время. Поместье рода Корфов выглядело неухоженным. Большой, когда-то выстроенный в английском стиле, а позже не раз перестроенный особняк из местного гранита, зеленовато-серого и очень прочного, сейчас целыми участками оброс вьюном, листья которого свешивались то подобно лопухам, то как непонятная плесень. Его надо было или окультуривать, или убирать. Уж больно неряшливый вид был у дома, но последние лет 50 никто этим не занимался. То же самое произошло и с садом. Тот, кто его разбивал, постарался на совесть, удачно совместив растения, завезенные еще с Земли и некоторых других планет, и местные эндемики. Раньше это выглядело просто здорово, но сейчас парк одичал и зарос травой. Одни деревья давно погибли, превратившись в кое-как убранный, а то и вовсе брошенный как есть бурелом, другие разрослись до безобразия. Словом, черти что и сбоку бантик, хотя, конечно, в детстве играть там было одно удовольствие. Корф вздохнул. Содержание дома – это деньги. Когда-то род фон Корфов прибыл сюда в числе первых переселенцев. Предприимчивые и трудолюбивые немцы добились успеха, стали богаты. В Верховном Совете заседали, из первых семей, это само по себе звучит, и будущее выглядело безоблачно. Но прошли годы, изменилась жизнь. Постепенно род обеднел, утратил влияние. Ну а последний гвоздь в крышку гроба загнал дед Игоря, неудачные инвестиции которого привели фактически к полному разорению. После его смерти остались долги, до сих пор окончательно не погашенные, и вот этот дом, который Корфы не продавали даже в годы самой большой нужды, конфисковать его через суд, правда, пытались не раз, но тут спасли заслуги предков, и в конце концов их оставили в покое. Вот только содержать фамильное гнездо как следует средств все равно не было. Игорь оказался едва ли не первым, кто нарушил семейную традицию. Он не пошел в финансисты, управленцы, политики. Вместо этого молодой человек отправился в военное училище и, благодаря неплохому образованию вкупе с природной храбростью, сделал неплохую карьеру. Во всяком случае, к 40 годам дослужиться до капитана первого ранга получается далеко не у каждого. Игорь. Из дверей выскочила девушка лет 20 и, совсем по девчоночьи вереща, бросилась к нему. Подбежала и повисла на его мощной шее. Игорь. А ох, стар я становлюсь и неуклюж. Корф ловко подхватил младшую сестру на руки и, как делал это не раз, подбросил в воздух. Да. Раньше она была заметно легче, но ничего, он космонавт, он сильный, а по лестнице уже спешила мать, подбежала, обняла, при том, что она едва доставала Игорю до плеча, это уже само по себе выглядело подвигом. Приезд старшего сына, конечно, был внезапным, но оттого событием не менее радостным. Полчаса спустя все трое сидели на веранде и пили чай с самым замечательным на свете домашним вареньем. Семья, правда, была не в полном составе, оба брата находились в городе, ну да это не страшно. Все равно Игорь был им не вполне родным, только по матери, и особых братских чувств друг к другу они не испытывали. В отличие от сестры, которой на мелочи вроде разных отцов было плевать.